немного. Ты огляни внимательно вокруг. Мы оба молоды, идем одной дорогой. Ну, улыбнись, мой милый нежный друг. Дай руку, крепкое пожатие. Залог простой, его забыть нельзя, ведь только есть прекрасных слов о счастье, и те слова горят сильнее огня. И если вновь наступит час прощания, скажу тебе всей правды не стоя, что я люблю, что снова жду свидания, что даже звезды ярче близ тебя, и ты сознайся, не потупив взгляда, что нашей дружбы не было сильней. Мы с ней прошли через тропинки сада, где еле слышен шелест тополей. И вот теперь на жизненной дороге делить мы будем радости и труд. Путей для нас открыла жизнь так много. Сомкнется крепче, пусть пожатье рук. Идем одной дорогой.